Вы сами гораздо знаете, что присылали исте к нам, великим князем от нашей отчины, великого Новгорода, подвойского Назара, до вечного дьяка Захара, и они назвали нас государями. По вашей присылке и челобитию мы отправили к тебе, владыки, и ко всему великому Новгороду послов своих и велели спросить, каково есть государство хотите вы в великом Новгороде? Вы заперлись и сказали исте, что послов где к нам не присылывали, и на нас, великих государей, взваливали, якобы мы чиним над вами насилие, и тем ложь положили на нас, свои государи. Много иных несправлений чинится от вас. Токмо мы все ждали вашего обращения, а вы исте явились паче того лукавнейшими. За сие мы более не возмогли терпеть и положили идти на вас ратью по Господнему словеси «Аще согрешит брат твой Шет, обличь его пред собою и тем единым, и аще послушает тебе, приобрел еси брата твоего. Аще же не послушает тебе, пойми с собой двое или трое свидетелей, при устах бо двух или трих достанет всяк глагол. Аще же и тех не послушает, повежьте церкви, аще и от церкви не родите начнет, будете якоже язычник и мытарь. Вот мы так и учинили, продолжал великий князь, посылали к вам отчине своей, пристанете от злоб ваших. А вы не восхотели и вменились нам, яко чужи. И мы, положа упование на Господа Бога и пречистую Его Матерь, и на святых, и на молитвы прародителей своих, пошли на вас за ваше неисправление». Великий князь умолк, сделал неопределенный знак рукой и, шурша шелками своего одеяния, вышел в другую палату. Новгородцы стояли в каком-то оцепенении. Суровый попрек на все их моления и слезы. И больше ничего. С чем же они воротятся в Новгород? Что скажут городу? С чем явятся навече? Владыка беспомощно перекрестился. Господи, не яко же мы хощемы, но яко же хощешь и ты. К ним подошел Степан Бородатый и лукаво глянул на своих московских бояр. Микайте де, я им загну калач московский, не разогнуть. «Не попригожу вы, отцы и братья, челом бьете», — таинственно сказал он новгородцам. «И как вас, великому государю, на том челобить и жаловать?» «Не попригожу». «По что не попригожу?» — удивился владыка. «Микайте сами», — загадочно ответил бородатый. «А захочет великий Новгород бить челом? И он знает, как ему бить челом». На слове «как» он сделал ударение. В этом ударении слышалось что-то роковое для Новгорода, грозное, зловещее, бесповоротное решение его судьбы. Послы оставались в стане, не отпускали. А Новгород между тем ждал их возвращения. Что там происходило, того и старец Нафанаил, последний новгородский летописец, не в силах был передать. За слезами Убо не видел ни листа, на чем писать, ниже куда тростью скорописного макать. В отчаянии новгородцы все еще укреплялись, насыпали валы осторожные, и из мертвых, недоеденных собаками и воронами тел человеческих, прикрытых кое-как мерзлой землей, делали себе бойницы и засеки. Веча уже не собиралась, а вечевая площадь и все улицы так просто стонали голосами. Вечевой звонарь все это видел и, сидя под колоколом, коченеющими руками шил себе саван. Марфа надела суровую лосиницу на свое нежное пухлое тело и ходила по больным и умирающим, разнося им милостыню, успокоение ради души болярина Дмитрия, старшего своего сына и новоприставленного болярина Федора, младшего сына, о котором она узнала, что он умер в заточении где-то в далеком Муроме. Как горькое безумие прошлого, она часто вспоминала о князе Алельковиче и представляла княжескую корону на своей седой голове. О, суета суетствий! А как сладка была эта суета! Послы все томились в московском стане, моля допустить их вновь на очи великого князя. Вместо князя к ним являлся Степан Бородатый.